15 лет убежал из дома. Вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе. Тот, у кого есть хороший жизненный план, вряд ли будет думать о чем-то другом. Ждем лета в старых квартирах. В старых квартирах, где есть свет, газ, телефон, горячая вода, радио, точка, пол, паркет, санузел, раздельный дом, кирпичный, одна семья, две семьи, три семьи, много подсобных помещений, первый и последний не предлагать, рядом с метро, центр, центр. Все говорят, но немногие знают, в каком. А из наших труб идет необычный дым. Стой, опасная зона, работа мозга. Боже, туман.